Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение библейской истории Ветхого Завета и снова вспоминаем, каким образом первый царь Израиля Саул был помазан и поставлен цари после теократического правления народа судьями-пророками, которых посылал Израилю Господь Бог. Монархия не является неприемлемой Богу в совершенном итоге, но сам способ, которым она была установлена Израилем, не был угоден Всевышнему. Пожелал ее сам народ, подражая языческим народам, окружавшим его. «Дай нам царя», — требовали израильтяне от Самуила, как у других народов. Грех народа заключался в том, что он отклонился от прямого руководства живым Богом через его служителей. Израиль возложил надежду на силу, пышность и величие и руководство человека. Так пришел в историю Израиля первый царь, не из колена Иудина, как следовало быть, а народ избрал себе статного видом и красивого молодого Кисова сына Саула. Пока Саул был кроток и послушен Богу, все было хорошо. Но позже обнаружился его настоящий характер. Непослушание Богу и Самуилу пророку, гордость и зависть, жестокость, покорность злому духу, который вошел в него, навлекли на него и на весь народ много бедствий. Это случается всегда, когда служители Господни начинают свое служение хорошо и смиренно, а потом впадают в гордость и непослушание Богу. То приходит наказание свыше даже на пророков и других мужей веры. Вначале Саул стал оружием единства Израиля, и противники устрашились, а позже, по его отступлению от Бога, все пошло к худшему и конечной трагедии. Конечно, были и противники в народе, дети Велиала. Они презирали Саула и говорили, что он не может спасти Израиля. Жизнь Саула можно разделить на три периода. Первый период – ранние победы как царя. Непослушание слову Самуила до его прихода, самовольное принесение жертвы, которое было делом священников, это открыло дверь к падению духовному Саула. Пророк изрек, что его царство, династия его не устоит. Второй период. Неруководство Саулом Духом Святым. Хотя Саул признал свой грех, но положение начало ухудшаться. Он царствовал около 40 лет, но уже тогда пророк изрек слова от Бога, что царство будет отдано ближнему твоему, который лучше тебя. Хотя Дух Святой отступил от Саула, и он все же царствовал, это время помазанный тайно пророком Самуилом молодой Давид возрастал в популярности и славе, победил Голиафа и имел успех в других битвах с филистимлянами. Печально звучат слова Библии. Дух Божий отошел от Саула. Саул утерял мудрость Божию, характер его плохой обнаружился, злой дух влек его к мести и убийству Давида. Когда Самуил помазал Давида елеем по повелению Господню, то Дух Святой сошел на него, то прошло еще много лет до того времени, когда он воцарился над Израилем. Много горя, слез, страхов и опасностей пришлось пережить молодому Давиду, в особенности со стороны гневного Саула. Популярность Давида, несомненно, начала возрастать со времени чудесной его победы над Голиафом, когда он камышком из пращи пастушеской ударил в лоб этого непобедимого филистимского великана. Израиль восторжествовал. Народ, женщины, девушки и дети ликовали на улицах, когда, возвращаясь, победоносная армия Израиля, воспевая хвалу Давиду. Сердце гордого Саула ожесточилось, гневалось, и он был готов с тех пор прекратить жизнь этого юноши, который пел ему успокоительные песни и играл на гуслях. А потом стал его зятем. Давиду пришлось бежать из дворца, от своей семьи в пустынные места, а потом даже к царю филистимскому, но в сердце его не было гнева на Саула, не было чувства мести или намерения прервать его жизнь, хотя такие возможности он имел. С Давидом укрывалась семьями около 300 человек. Но помазанника Божия он повелел не убивать. Давид боялся Бога, и это было угодно Всевышнему. Третий период. Война с филистимлянами, приведшая к его смерти. Первая книга Царств, главы 16 по 17 и другие, передают нам об этих днях, насыщенных драматическими моментами. Но вот наступил самый трудный и критический период в жизни Давида. Возникла настоящая большая война с филистимлянами, которые с большой армией двинулись на Израиля. В это время Давид нашел убежище в Сигилаге. По разрешению царя Анхуса Филистимского, хотя его генералы и не ободряли такое милостивое отношение, дипломатическое, конечно, полк Давида, 600 человек воинов, должен был принять участие в битве против Саула и Израиля. Несомненно, сердце Давида тревожилось, и он думал думы свои, как избежать пролития крови своих братьев-израильтян. Господь вступился за него неожиданно, потому что генералы Анхуса воспротивились и участию на боевой линии, боясь измены. Анхус отправил Давида и полк его в тыл, в город Сикелах, где находились семьи их и скот их. Перед этой решительной битвой Саул искал помощи от Господа, но Господь молчал. Тогда он пошел к волшебнице, вызывающей мертвых, и дерзнул, чтобы она вызвала дух Самуила, который был мертв. Саул услышал тяжелый упрек и возвещение пророка, что завтра Саул и сыновья его будут мертвыми на поле битвы. Какая трагедия! Какой духовный упадок Саула! Все так и совершилось. Саул умер на поле битвы весьма печально. Был убит и друг Давида Ионафан. Ионафан, друг верный и любящий Давида, взыскавший в сердце его нежную взаимную любовь. Как плакало и скорбело сердце Давида. Пали на горе Гилвуе и в этой странной битве и братья Ионафана, Аминадав и Малхусуа. Саул и три сына его стали жертвой этой битвы. Но как все могло быть иначе, если бы не было гонения на Давида? Был бы он в рядах с Ионафаном и братьями его, и самым царем Саулом, как это произошло раньше на поле битвы с Голиафом. Но судьба Саула и дома его была пророчески предречена пророком Самуилом. Гордость и злоба, дух нечистый в сердце Саула содействовали этому печальному положению. Дух Святой сошел при помазании на молодого и богобоязненного Давида, поэтому он поступал, хотя и не в полном совершенстве, как муж Божий, имея сердце, которое склонялось в смирении к покаянию и уважению к Саулу и любви к его сыновьям. Это обнаружилось и при возвещении амаликитянина Давиду в Сикелаге на третий день после поражения. Он пал перед Давидом на землю и все рассказал о смерти сынов Саула и самого царя, который был тяжело ранен и просил себе смерти, павши на копье свое. Вторая книга Царств, первая глава. Амаликитянин, чтобы из жалости по просьбе царя убил Саула, ибо тоска смертная объяла его. Думая, что он не будет жив, пав на копье свое. Тогда амаликитянин отдал венец и золотые запястья Саула Давиду. Но Давид разодрал одежды свои и все люди, бывшие с ним. Он и народ плакали о Сауле и народе, и о Нафане до вечера. Рыдание было громкое, потрясающее воздух. А потом Давид сделал укор пришельцу, что он так поступил, подняв руку свою на помазанника Божия. Давид повелел своему оруженосцу убить этого корыстного идолоплеменника, который думал заслужить награду у Давида за такой страшный поступок. Один больной амаликитянин раньше порадовал Давида в местности Сикелага, когда семьи его полка были взяты в плен филистимлянами. А этот неразумный и безбожный, сильно огорчил сердце Давида до смертной боли. В те дни Давид составил плачевную песнь о Сауле и о Нафане и повелел, чтобы народ воспевал ее плачевно. Саул и Анафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов они были, сильнее львов. Дочери израильские, плачьте. Эти и другие слова Давида были искренними. Он признавал, что Саул был помазанник Божий и мужественный царь, хотя и получил плохой характер и болезнь от духа злого, благодаря своему непослушанию Богу и Самуилу. Благородство духа Давида открылось в этой песне, как цветок розы пышно распускает свои лепестки. Не поступили бы так и мы, верующие, прощая прошлое и вспоминая хорошее, скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Любовь твоя была превыше любви женской. Да будет и наша любовь к церкви благоуханием. Аминь.